30. Мальчик по имени Тодд. «Что нам теперь делать?» — спрашивает мальчик, подползая вплотную ко мне. Я вытаскиваю голову из воды, и холодные струйки сбегают по моей спине. Несколько минут назад я кое-как спустился с утеса, пробиваясь через толпы, хором обзывающие меня трусом. Припал к берегу и засунул голову прямо в воду. Теперь меня трясет от холода. Зато мир вокруг немного успокоился. Знаю, это ненадолго. Лихорадка и заразная спекская кровь скоро меня прикончат. Но сейчас я должен соображать и соображать хорошо. «Как нам к ним подобраться?» — спрашивает мальчик уже с другой стороны. «Он ведь услышит наш шум». От дрожи я опять начинаю кашлять. Да что там, я кашляю от чего угодно. И выплевываю целую горсть зеленой слизи. Потом все-таки задерживаю дыхание и снова окунаю голову в воду. Холодная вода похожа на тиски, но я не сдаюсь и головы не поднимаю. Мимо с ревом течет река. У моих ног обеспокоенно прыгает манчи. Под напором воды отклеивается и уплывает чудо-пластырь. А ведь и манчи несколько дней назад избавился от своего пластыря в этой реке. Я забываюсь и начинаю смеяться прямо под водой. Поднимаю голову, задыхаясь и кашляя еще сильней. Открываю глаза. Мир светится, а на небе мерцают звезды. Хотя солнце еще высоко. Зато мир, по крайней мере, больше не двигается. И все лишние аароны, виолы и спеки исчезли. «Как думаешь, мы справимся в одиночку?» — спрашивает мальчик. «У нас нет выбора», — говорю я себе. И перевожу взгляд на мальчика. На спине у него рюкзак, коричневая рубашка, как у меня, но на лице никаких шрамов и царапин. В одной руке книжка, в другой — нож. Я все еще трясусь от холода, на большее не хватает сил. Я стою, дрожу, кашляю и смотрю на мальчика. «Пошли, манчи». Я иду через выжженную деревню обратно к утесу. Даже просто идти невыносимо трудно. Такое чувство, что земля вот-вот выскочит из-под ног. Мое тело тяжелее горы и легче перышка. Но я все-таки иду, иду, несмотря ни на что и не выпуская из виду утес. Наконец подхожу, делаю первый шаг, потом еще несколько, хватаясь за ветки, чтобы удержаться, и вот я на вершине, прислоняюсь к дереву и смотрю вниз. «Это и впрямь он?» — спрашивает мальчик. Я смотрю вдаль, щурясь от яркого света. «Да, лагерь по-прежнему там, на берегу реки. Из сумки на плече я достаю бинокль и подношу к глазам. Но меня так трясет, что ничего не разглядеть. Лагерь далеко, ветер скрадывает шум аарона, а вот Виолину тишину я чувствую очень хорошо. Ошибки быть не может». «Аарон», — говорит манчи. «Виола». «Значит, это не бред. Сквозь собственную дрожь я все еще могу разглядеть, что аарон стоит на коленях, а виола лежит на земле перед ним. Что же там происходит? Что он задумал?»